Глава 13. Чем дальше уходили в лес, тем дремучее становились дебри. Могучие вековые дубы и буки, взметнув гигантские кроны на недостижимую высоту, полностью заслоняли густыми кронами небо, и казалось, что движешься под зеленым куполом какого-то громадного шапито. Приходилось спешить. Даже в полдень здесь, в лесу, господствовали сумерки. И если не успеть на место до наступления вечера, пришлось бы заночевать. В такой темени не то что пути, кончиков пальцев на собственной вытянутой руке не различить, а это равнозначно упустить разбойников. Редко когда крестьяне успевали прислать кого-то в замок за помощью, но уж если им это удавалось, то каждый рыцарь делал все, чтобы отбить захваченных пленников. И дело не в чрезмерном человеколюбии господ. После Моровицы земли Зеленлога так обезлюдили, что если разбойные деяния харцизов оставлять безнаказанными, то можно остаться и вовсе без крестьян. В отличие от лесных братьев, промышлявших обычным разбоем, степняки слишком часто не только грабили хутора и деревеньки, но и убивали всех, кроме молодых невольниц, которых вместе с награбленным добром и захваченным скотом угоняли в степь, оставляя за собой одно пожарище. Поэтому каждый сеньор считал своим долгом скрестить клинок с харцизами, если те были замечены в его землях. А за голову разбойника было назначено существенное вознаграждение. Но выследить и поймать харцизов удавалось очень редко. Степные ватаги нападали внезапно и, как правило, ночью. Быстро преодолевали вялое сопротивление практически беззащитных сонных крестьян и столь же быстро убирались за проход. Как я и ожидал, на месте лесной деревеньки мы застали лишь дотлевающие срубы. Собственно, иначе и быть не могло. Пока парнишка бежал к замку, пока собрались, пока доскакали, прошли уже почти сутки. Глупо было рассчитывать, что разбойники будут тут нас дожидаться. Они уже наверняка на полпути к проходу. Оставалась одна надежда, что перегруженные добычей кони харцизов не смогут двигаться так же быстро, как выступивший налегке отряд стражников. И очень надеется, что ночью они тоже вынуждены останавливаться. Остатки домов стояли вокруг небольшой полянки, расширенной вырубкой, с хорошо утоптанной в центре площадкой и двумя обложенными диким камнем кострищами. А на ней в разных местах лежали более полусотни мертвых тел. Мужиков, баб, да детишек разного возраста. Кто, уперев застывший взгляд в небо, а большинство — лицом в землю, залитую их же кровью. Парнишка рванулся к погибшим, но я успел ухватить его за плечо, придержав на месте. «Приглядите кто-нибудь за мальцом!» «Господин сотник! Слышите?» Тихо прошептал Гладила, который все время держался рядом со мной. Я старательно прислушался, но ночной лес ничего мне не сказал. «Что именно?» «Кажись, девка визжала». «Показалось, наверное. Харцизов давно уже здесь нет. Придется до утра ждать. Не видно низги. Вели расседлывать». «Нет-нет, господин сотник», — уверенно возразил десятник. «Я не мог ошибиться». Он даже как бы обиделся немного. И в следующее мгновение резко поднял руку. «Вот! Опять! Неужели не слышите?» Я приказал всем замереть и зажать лошадям морды. Стало слышно даже, как бренчат комары, шелестят листья и кряхтят деревья. Минуты потянулись, как патока, и когда я уже почти собрался дать отбой, издалека донесся странный звук, чем-то и в самом деле напоминающий жалобный вскрик, но такой далекий, что даже не было уверенности, человеческий ли это голос. Но не использовать этот шанс, пусть невероятный, почти призрачный, я не мог. Глядя на трупы беззащитных крестьян, я чувствовал, как боевая ярость вновь захлестывает меня, как там, в горах. Нет зверя страшнее человека, а еще хуже человек, озверевший от злобы и потерявший людскую сущность. И нет иного способа защитить жизнь мирных жителей, если не уничтожить взбесившихся псов, всех до единого, безжалостно и беспощадно. «Оставить здесь все лишнее. Губан и Таран остаются с лошадьми. Остальные цепью за мной. Соблюдать тишину, вперед не соваться». Скорее всего, днем мы бы и не заметили следов, оставленных харцизами. Но теперь они были и не нужны. Угадав направление я вел отряд на гул голосов, становившийся все громче. Вблизи редкие причитания заглушались мужским хохотом, но зато их уже невозможно было принять за что-либо иное. И с каждым очередным вскриком я безотчетно ускорял шаг. Как только между деревьями показался просвет, указывающий на близость поляны и возможной стоянки разбойников, я приказал отряду рассыпаться по лесу, охватывая расположившийся на отдых отряд со всех сторон. А сам подобрался поближе и, притаившись за деревом, стал внимательно осматривать их лагерь. Считая себя в полной безопасности, харцизы разложились со всем удобством, которое только можно было обеспечить себе посреди дикой чащи. Выбрали уютное сухое место на полянке, образовавшееся после падения десятка сваленных буреломом исполинских стволов. Стреножили коней, развели три костра, над которыми на вертелах жарились освежеванные туши. А смех и виск доносились от самого дальнего огнища. Там десятка-полтора степняков забавлялись, понуждали метаться в образованном ими круге трех пленниц. Беспомощные девушки усердно пытались избежать бесцеремонных рук разбойников. Но, судя по отчаянному визгу, им это плохо удавалось. Сосчитать харцизов точнее мне не удалось, поскольку вся эта куча мала бойко бурлила и перемешивалась. Остальные разбойники, я насчитал еще два десятка, толпились у высыпанного в кучу награбленного добра. Еще трое степняков поддерживали огонь и следили за жарящимся мясом. В это время одна из пленниц завопила совсем отчаянно, и этот крик переполнил чашу моего терпения. Наплевав на все предыдущие планы, касаемо планомерного окружения и безопасного истребления разбойников из засады, я выхватил саблю и с криком «Ура! Бей чехов!» выпрыгнул на поляну. Ярость, обуявшая меня, была столь велика, что двоих я зарубил сходу, раньше, чем степняки успели понять, что среди них кто-то чужой. А затем на лесной полянке сабли харцизов и мечи ратников завели танец смерти. Любой грамотный командир скажет, что я не должен был лезть в свалку, а руководить сражением, но в этот миг мне было наплевать на всю военную науку. Я хотел боя, я жаждал крови. Меня слишком долго убеждали в том, что врага надо прощать, что он где не понимает, что творит. И я почти поверил, но, шагнув на полянку с оголенной саблей в руке, я словно прозрел. Никакой пощады, взявший в руки меч, сам избрал свой путь. Надо лишь помочь ему в этом. Плавным, скользящим движением я приближался к противнику, делал молниеносный выпад острием в горло или в пах, разворачивался в присядку на опорной ноге, высвобождая оружие, одновременно уходя с линии возможной атаки, и уже в следующее мгновение скользил навстречу очередной жертве, доставая ее круговым режущим движением. Когда харцизы опомнились и, схватившись за оружие, бросились на меня всей толпой, я больше не колол, это отнимало время, а только подрезал сухожилия и шел дальше, оставляя за спиной воющих от боли беспомощных врагов. На некоторое время меня задержал седой харциз атаманского вида со страшным рваным шрамом поперек лица. Он оказался достаточно ловким воином, хорошо владеющим саблей. Но сейчас, когда мое тело превратилось в смертоносный смерч мышц и стали, весь опыт и искусство харциза ничего не стоили. С таким же успехом можно было пытаться остановить голыми руками винт вертолета. Я быстрым финтом заплел его саблю, как для выдергивания, и когда атаман разбойников умело напряг кисть руки, чтобы удержать оружие, перевел удар в грудь и нежданным тычком, используя длину руки, как шпагой, кольнул разбойника в ямку на шее. Он наверняка успел удивиться, но и только. Жизнь стремительно покидала его сильное тело с каждым всплеском густой, почти черной крови. Окончательный разгром в атаге довершили стражники моего отряда. Не ушел ни один. Переведя дыхание и придя после лихорадки боя к нормальному восприятию мира, я заметил несоответствие числа виденных мною убитых в пёсьем логе мужчин с тремя освобожденными пленницами. Поэтому поманил к себе десятника. Гладила подбежал так быстро, как мог. Похоже, мое владение оружием произвело на ратника надлежащее впечатление. «Эх, Кабы мне кто сказал лет 15 тому, что я окажусь в Средневековье, я посещал бы фехтовальный зал не два раза в неделю, а каждый день. Слушаю, господин сотник. Разузнай у пленниц, все ли здесь. Что-то не верится мне, что в такой большой деревеньке всего 3 девицы проживали. Уже бегу, господин сотник. Десятник развернулся кругом, но в это время Добрила, воин из первой десятки, подвел к ним зареванную девушку. «Это Леля. Повтори господину то, что мне сказала». «Ушли они», — всхлипывая и дрожа всем телом, поведала хуторянка. «Нас троих на потеху отобрали, а остальных увели». «Больше ничего не знаю». Девушку так трясло, что я поспешил сунуть ей флягу. Да и то Добриле пришлось помочь ей напиться, а то бедняжка не совладала бы с дрожащими руками. «А теперь говори толком», — попросил я ее. «Сколько харцизов ушло с остальными пленными? Куда? Как давно? Ты же сама понимаешь, что ожидает твоих подруг, если мы их не отобьем». «Да не знаю я. Много ли с завернутым на голову подолом увидишь?» — вскрикнула та зло и вновь разрыдалась. «Успокойся», — прикрикнул на нее Гладила, бесцеремонно тряхнув за плечи. «Ты уже на воле. А остальных где искать? Сгинут же, дура!» «Вон в ту сторону они ушли, господин сотник», — указала подошедшая к нам миловидная девушка, одетая в небрежно порезанный на лоскуты красный сарафан, тоже с мокрым от слез лицом, но гораздо лучше владеющая собой. «Леля и правда ничего знать не может. Ее первую в круг потащили, а меня угрюм себе оставил. Вот я и видела все. Разбойников не очень много. Старший ихний, которого медведем называли, все с атаманом ругался. Говорил, что нельзя так близко от хутора на ночлег становиться. Советовал подальше уйти. Но угрюм не соглашался. Ничего не хотел слушать. Согласился только отпустить с медведем его десяток и разрешил увести остальных пленниц подальше для сохранности. Мол, на эту ночь и троих хватит. «Зовут тебя как, красавица?» — спросил я, давая знак десятнику собирать людей. «Калинка», — потупилась та. «Если нагоним харцизов, подруги тебе в ноги поклонятся, Калинка», — сказал я вполне серьезно и распорядился. «Гладила, пошли троих к хутору. Пусть пригонят лошадей и ждут нас здесь. Огонь поддерживайте, чтобы ориентир был. Добрила, останься с пленницами. Если что случится, орите изо всех сил. Остальные за мной!» И побежал в указанном девушкой направлении, надеясь, что десяток медведя воспринял поднятый стычкой шум за отголосок оргии. Но на этот раз судьба была менее благосклонна, когда, спотыкаясь и натыкаясь на совершенно неразличимые во тьме кусты и деревья, мы набрели на следующую полянку с еще тлеющим огнищем, никого там не застали. Ушлый и осторожный медведь увел своих людей вместе с пленницами дальше. И когда забрежет рассвет, позволяя продолжить погоню, его отряд уже будет слишком далеко. Увы, как бы мы ни торопились, харцизы все равно успеют к проходу раньше. 40 убитых харцизов, из них около полутора десятков, уложенных собственноручно, и 3 спасенные девицы — вот и весь итог моего первого дела в этом мире. Может, результат и не идеальный, но вполне пристойный, а значит, и шанс отвоевать себе место под солнцем вполне реален. Призадумавшись над этим, я вернулся к месту первой стоянки, взял у десятника свою порцию жареного мяса, присел подкрепиться под деревом и, глядя в огонь костра, даже не заметил, когда уснул. «Простите, уважаемый, здесь продается славянский шкаф?» Это расхожая и уже ставшая анекдотичной фраза из старого, еще черно-белого фильма «Подвиг разведчика», так точно соответствующая моим недавним размышлениям, заставила меня возмутиться. «Подслушиваете чужие мысли, господин Арагорн?» «Вы, Игорь, думаете не так громко», — парировал академик, выходя из-за пламени. На сей раз он был одет сообразно эпохе, в камзол, плащ, зауженные штаны и высокие ботфорты. Все идеально белого цвета, с неброской вышивкой серебром. Въедливое клише, как в первых американских фильмах, чтобы зритель не перенапрягал извилины. Хорошие парни в белых шляпах, плохие, соответственно, в черных. «Или прикажете уши затыкать? А вы, господин профессор, ушами мысли воспринимаете?» действительно интересуетесь анатомическими подробностями или так трепетесь?» Поскольку ответ был слишком очевиден, я тактично промолчал. «Ну и как тебе этот мир?» — перестал ерничать и Арагорн. «Обжился чуток? Возражений, замечаний нет?» «Пустовато здесь как-то», — также вполне серьезно ответил и я. «На земле в пустыне людей больше». «Верно подмечено», — кивнул Арагорн. «Вот потому-то я тебя сюда и отправил». «На расплод, что ли?» «Фу!» — поморщился тот. «Извини, Игорь, но пошлость тебе не идет. Не стоит портить собственный имидж. А за то, что хамишь Богу, я не стану тебе сейчас ничего объяснять. Хотя именно для этого и пришел. Думай сам, раз такой умный». «Господин хороший, так нечестно!» Я даже опешил чуток. «Может, не стоит так сурово? Я готов извиниться». «Да ты не волнуйся», — ответил тот уже из-за костра. «Задачка не такая и сложная. И советчиков у тебя будет, хоть отбавляй. Разберешься, не маленький». «А если нет?» «Так и видимся не в последний раз. Потом сговорчивее будешь. А то взяли себе за моду Богу хамить. Того с кровати не вовремя сдернул, тому еще чем-то не угодил. Этому не так, этому не эдак. Бардак, понимаешь ли». Из всего возмущенного божественного ворчания я понял только, что не один здесь такой. А, похоже, Арагорн возится еще с несколькими нашими. И, как минимум, один из игроков женского пола. Собственное ворчание его было несколько притворным. Поэтому я не удивился, когда увидел его вновь выходящим из-за костра, но почему-то аж на самой кромке тумана. Словно он хотел вернуться, но раздумал и остановился прямо в дверном проеме. А кроме этого, господин академик учел мое мнение и приоделся в темные цвета. «Здравствуй, воин!» Он изобразил нечто, должное обозначать воинский салют. «Только что здоровались», — пожал плечами я, но, вспомнив обидчивость Бога, на всякий случай добавил. «Ну, здравствуйте». «Вот как?» — как бы растерялся тот. «А, бывает. Должен понимать. Все относительно. Здесь мгновение, а там, куда я отлучался, годы прошли. Напомни, на чем это мы в прошлый раз остановились?» «Что ничего объяснять не будете, а я сам во всем разберусь». «Круто! Узнаю манеру», — начал было Бог. «Это... свою манеру. Рассердил ты меня, наверное. Ну да ладно, замнем. Как говорится, кто прошлое помянет...» «Сделаем так. Я тебе дам конкретное задание. И если выполнишь, объясню остальное, а не справишься, значит, ты в самом деле не созрел еще. Годится?» «Можно. Это мне не привыкать. Куда ни ткнешься, всюду испытательный срок». «Вот и славно. Суть в следующем. Тут несколько чудиков из твоего мира решили завладеть дверью в Междумирье, но не для того, чтобы домой вернуться, а выполняя задание хаоса. Если им это удастся, то миры порядка будут обречены. Представь себе, к примеру, что в Зеленлог сейчас хлынет толпа демонов и нежити. Долго люди продержатся?» Я даже отвечать не стал. «Вот то-то и оно. Поэтому им обязательно надо помешать. Согласен?» «В принципе, не вижу препятствий. А силенок хватит одному-то?» «Один не будешь, гарантия!» Довольно потер руки Бог. «Главное, что мы с тобой в принципе договорились. Да и с амуницией поможем. Кольчушка у тебя знатная, но не для этого боя. И вообще, любое деяние надо соответственно вознаграждать. Верно излагаю?» И вновь мне нечего было возразить. «Вот и славно! Ну, бывай, воин, скоро свидимся!» И он шагнул обратно в туман, задернув его за собой, как тяжелую портьеру. Очнулся я от пронзительного женского вопля. Отчаянный вскрик рванул утреннюю тишину так неожиданно, что на какое-то мгновение все замерли. Кричала Калинка и бежала к ним, сломя голову, едва не натыкаясь на стволы деревьев. Чистым чудом было то, что она еще до сих пор не зацепилась за какой-нибудь корешок и не упала. Ее красный сарафан мелькал между кустами, а следом за девушкой с ревом и топотом неслась огромная черная туша лесного исполина. Я рванулся к ней на помощь, но сразу понял, что не успеваю. Тур вот-вот должен был подцепить бедняжку ужасающими рогами и втоптать в землю острыми копытами. Я набрал воздуха, чтобы закричать и попытаться отвлечь, сбить с толку зверя. Но тут откуда-то сбоку выпрыгнул Добрила и ударил Тура мечом по храпу. Тот остановился как вкопанный, а затем нехотя, будто отгоняя въедливую муху, мотнул тяжелой головой. Неумолимая сила подняла потерявшего равновесие из-за поспешно нанесенного со всей силы удара нетвердо стоящего на ногах воина в воздух и бросила на ближайшее дерево. А Тур снова двинулся на раздражающее его яркое пятно. Но теперь я поспевал. «Замри!» — прикрикнул я на девушку, а в следующую секунду зверь очутился рядом с нами. Тур атаковал жертву в красном, не обращая внимания на воина. Но я был наготове и в последний момент ловко выхватил помертвевшую девушку из-под удара себе за спину. Тур хрипло заревел и опять изготовился для атаки. Но второго шанса у него уже не было. Зазвенели тугие тетивы и добрый десяток острых стрел, которые пробивали насквозь даже металлические кольчуги, прорвались сквозь шкуру и мощные мышцы к сердцу лесного исполина. И жизнь зверя оборвалась. Могучий Тур попытался сделать еще несколько неуверенных шагов, но зашатался и рухнул. А рядом с ним умирал Добрила. Единственный удар рогами, доставшийся ему, смял тело сильного молодого мужчины, как бумагу. Я привел в чувство полуобморочную девушку и передал ее в руки подруг. А сам подошел к Добриле. Воин еще дышал, но говорить уже не мог, и глаза его уже не видели солнца. Остальные ратники пытались как-то облегчить последние минуты умирающему. Но Добрила уже ни в чем не нуждался. «Дурень!» — неожиданно прошептал Бренко, младший десятник. «Ты чего это?» — удивился Любомир. «Кто?» «Добрила!» — ответил тот. «Зачем бил по морде? Надо было вонзить меч в бок. И Тура убить мог, и сам бы уцелел». «Он слишком спешил», — объяснил я, — «и думать было ему некогда. Не надо осуждать. Добрила погиб как герой. Не напрасно и славно, спасая чужую жизнь». «Все, господин сотник», — отозвался кто-то из ратников, — «Добрилы больше нет с нами». «Что ж, воздадим ему последние почести. Бренко, готовьте тризну». Калинка что-то лепетала мне вслед. Наверняка рассыпалась в благодарностях. Но я не хотел принимать на себя чужую заслугу. Все эти слова надо было адресовать покойному. И я очень надеялся, что душа его, покидая тело, их услышит. Я даже взглянул мельком на небо, словно хотел увидеть на нем еще одного белого журавля. Чтобы развеяться от неприятных мыслей, я пошел к наваленному в кучу, награбленному разбойниками добру. В общем-то, ничего интересного там не было. Да и не могло быть. Лесной хуторок — не торговый город. Странно, что у крестьян вообще нашлось что-то, помимо самого необходимого в хозяйстве. Особняком от общей кучи, ближе к костру, похоже, харцы намеревались их сжечь, лежали три книги. Вернее, инкунабулы, вспомнил я более соответствующее название. Огромные, тяжелые, с деревянными обложками. Как они вообще оказались в этой деревеньке? Открыл с любопытством одну и тихонько ругнулся. Озаботившись дать мне устную речь, Арагорн проигнорировал письменность. Наверное, считал, что витязю излишняя грамотность только помеха. Да, то, что я видел на страницах, больше напоминало иллюстрацию в самоучителе ручного вязания, нежели текст. Сплошные петли да закорючки. И хоть бы одна иллюстрация. Жаль, с комиксами было бы проще. Открыл вторую книгу, те же пироги с котятами. А может, это и есть та подсказка, о которой намекал господин божественный профессор? Ну, типа, научусь читать, пойму конъюнктуру рынка. А что, вполне возможно? Кто владеет информацией, тот владеет миром. Третью инкунабулу, в отличие от прежних двух, обтянутую тонкой, изрядно потертой кожей, я открыл машинально где-то на середине. «Необработанный алмаз установите в держателе так, чтобы свет от свечи...» «Чего?» Я мотнул головой, прогоняя наваждение. «Неужто Арагорн подсуетился, чтобы я зря времени не терял на получение второго образования, устранил, так сказать, замеченные приемной комиссией недоделки. Быстро открыл первую книгу. «Петли и крючочки». Вторую — то же самое. Открыл титульный лист последний и с некоторым трудом, узнавая не все буквы, прочитал. «Трактат о науке использования слезы Творца для создания печати, очищения души и исцеления тела, а также многих других полезных амулетов и талисманов». «Откуда это здесь?» Я не заметил, как произнес фразу вслух. «Это очень старый оберег, господин Сотник», — негромко произнесла стоящая чуть позади Калинка. «Давно в нашем роду хранится. Дедушка вам, наверное, больше смог бы рассказать. А я даже не знаю точно, когда и откуда он у нас появился. Вроде бы бабушка как-то упоминала, что оставил его какой-то старый волшебник, еще когда наш род жил в Комарине. Том, прежнем селе. Откуда мы в лес ушли? А зачем и почему? Я не спросила. Мы же не хранители, грамоте не обучены. Все равно ничего из написанного не поймем. Но берегли и почитали всем родом». Девушка низко поклонилась, стыдливо потупила взгляд. «Я понимаю, что отбитая у разбойников добыча и так целиком принадлежит господину Сотнику, но мне больше нечем отблагодарить вас. Зато оберег, подаренный от всего сердца, приобретает еще большую силу и обязательно принесет удачу».